Глава 14. Воспользовавшись пришедшим в город потеплением, Краснощеков завел свой УАЗ. Вещи в него загрузили заранее. Прождав безрезультатно целый час Никиту, мы закрыли свой офис и сели в машину. Но не успели отъехать, как заметили, что за нами едет серая «Волга». Точнее, на нее обратил внимание мой партнер, когда случайно проехал на красный свет светофора. И хотя перекресток был оживленный, «Волга» проехала вслед за нами. Вспомнив, что не взяли с собой воды, Краснощеков резко затормозил возле торгового павильона, и мы услышали скрип тормозов преследующей нас машины. Тут уже слепой догадается, что это слежка. «Что будем делать?» — спросил я. «Наблюдать», — отшутился Краснощеков. И действительно, мы, не торопясь, обошли прилавок, постояли дважды в очереди, держа в поле зрения через тонированное стекло павильона серую «Волгу». Она упорно стояла, где остановилась. Или за нами следят непрофессионалы, или специально показывают свое присутствие, угрожая нам, предположил Краснощеков. Трудно будет оторваться от них, машина моя старенькая. Но, думаю, все равно их обманем. Мы остановимся возле входа в гостиницу «Ангара», возьмем с собой вещи, слава богу, их немного, и присядем в кафешке возле центральных дверей. Если они пойдут за нами, мы их увидим, и тогда у меня есть запасной план. Но если они останутся наблюдать за нашей машиной, мы легко оторвемся от них через другой вход, со стороны ресторана «Лондон Паб». Он как раз выходит во двор к дому купца Второго. План наш удался. Мы, не торопясь, вышли из машины, игнорируя наблюдения, как будто их совсем не существовало. Они купились на это, увидев через окно, как мы заказали кофе и присели за столик. Вскоре в гостиницу привезли группу туристов, которая в ожидании заселения посетила кафе. В этот момент мы, затерявшись в толпе, исчезли. Егор Степанович с Антониной нас уже потеряли. «Как вы думаете?» — забеспокоилась Антонина. «Кто мог за вами следить?» «В последнее время мы повстречались с большим числом людей и вызвали информационную волну, которая могла привлечь кого угодно. Нам необходимо сделать из этого выводы и проявить большую осторожность в поиске», — сказал Краснощеков. «А сейчас нам нельзя терять время. Надо срочно приступить к продолжению работ». «Вставайте, граф!» — обратился шутливо ко мне Краснощеков. «Нас ждут великие дела». Металлический короб показался влажным на ощупь. Чтобы не произошло замыкание, мы тщательно протерли его тряпкой и начали эксперимент. Вначале решили вскрыть замок с помощью магнитного сверлильного станка. Но установить его не удалось. Металл, использованный для изготовления ящика, слабо магнитился. Тогда мы включили циркулярную пилу. Предполагая, что нам может потребоваться не один алмазный диск, захватили с собой несколько штук. Мы не ошиблись. На проделывание небольшой дыры у нас ушло не менее 2 часов. И вот свершилось. Осветив фонарем внутреннюю поверхность ящика, мы увидели, что он состоит из 2 частей. Посередине горизонтально проходила металлическая перегородка. Мы могли проникнуть только в его верхнюю часть. На полке 2 стопками лежали какие-то бумаги. Мы с нетерпением достали их и развернули. Оказалось, что это была опись всех товаров, складированных в обнаруженных нами помещениях. Они датированы 24 декабря 1917 года. По-видимому, когда загорелся пассаж купца Второго, часть вещей удалось спасти, после чего была проведена их инвентаризация и складирование в данном помещении. Затем купец, скорее всего, временно решил свернуть торговлю и замуровал проход, а сам покинул Россию. Но история распорядилась иначе, и товар остался почти навек в подземелье. «И это все?» — расстроилась Антонина. «Мы столько ждали, чтобы найти эти бумаги». «По крайней мере», — ответил Краснощеков, — «нам удалось приоткрыть еще одну страничку утерянной истории. Теперь мы твердо знаем, что проход был, а значит, наши предположения о подземной сети имеют право на существование». «Нет, так не пойдет», — возмутилась Антонина. «Давайте вскрывать нижнюю часть. Может, там что-нибудь найдем». Но на дне оказались только документы на товар. Разочарованию Антонины не было предела. Она открыла Смирновскую и налила в пластиковый стакан. «Будете? За компанию?» — спросила она нас. «А почему бы и нет?» — согласился я. Раньше никогда не пробовал настоящую смирновскую водку. Ее ведь, говорят, делали по другой технологии. А я пока воздержусь, — сказал Краснощеков. Я ведь за рулем. Еще неизвестно, чем закончатся наши игры с Волгой. Да уж, подфартило. За удачу! Антонина выпила и шумно выдохнула. А ничего, зараза. Краснощеков в это время изучал обнаруженный список товаров. «А ведь не все потеряно!» — воскликнул он. «Оказывается, в маленьких коробочках не только дешевые украшения, как мы посчитали с вами, но и изделия из серебра и золота с янтарем, жемчугом, гранатом, топазом, аметистом, цирконом. Да и бижутерия XIX века представлена лучшими марками, известными до сих пор — Тиффани, Картье, Булгари. Так что и на вашей улице, Антонина, будет праздник». Посоветовавшись с Егором Степановичем, мы решили ничего не забирать, а через некоторое время после окончания изучения проходов под домом второго заявить государству о находке и получить причитающееся нам вознаграждение. Продать такое количество украшений самим было нереально, о нашей находке узнали бы и обвинили в сокрытии клада. А так мы имели право получить законные 25% и поделить деньги на четверых. Стоимость изделий определить мог только специалист, да и сохранившийся товар, например, кожаные изделия, духи, коньяк, тоже могли представлять определенную ценность. Наличие описи давало нам шанс проконтролировать содержимое клада во время передачи властям и отстоять свои права.